Глава 17. Как только мы расставили тарелки на столе, я отошла на свое привычное место у дверного косяка. Глаша стояла у стены напротив меня. Молодой барин занял за столом место матери и теперь сидел спиной ко мне, что, безусловно, радовало. А слева, где всегда садились гости, сидела наша, вероятно, будущая хозяйка. Сейчас, когда я могла рассмотреть ее, девушка молчала, откинувшись на стуле. Лицо ее выражало усталость, отстраненность от мужской беседы и любопытство. Да, именно любопытство я увидела в подозрительном взгляде, скользившем якобы случайно и медленно по стенам и полу, по не самой дорогой мебели и даже по барину. Ее прихотливо убранные в сложную прическу волосы отдавали рыжим, и я могла поклясться, что оттенок был получен с помощью хны. Тонкий носик, собранный в бантик губки, и светло-голубые глаза в сочетании с белой кожей делали ее лицо кукольным. Пока она рассматривала барина, я рассматривала ее. На длинной белоснежной шее цепочка с кулоном в виде золотого листика, на котором капелькой росы блестит явно драгоценный камешек, небольшая грудь под плотным жаккардовым платьем, тонкая, почти девичья талия и такие же хрупкие запястья. Пальцы украшают пара колец с большими камнями, ногти аккуратно подстрижены. Иосип Германович был невесел. Он слушал сына, который взахлёб рассказывал о Петербурге, о высшем свете, куда он практически вхож, о приемах, о том, в какие игры сейчас модно играть вечерами и на балах. Я заметила, как Петр иногда поводит плечами, словно затекла спина, но это движение говорило скорее о том, что он чувствует себя не в своей тарелке. «Так ты не окончил университет? И весь год жил во Франции?» — тихо и спокойно спросил отец сына. «Конечно, отец! Это же центр культуры, центр, не побоюсь этого сказать, это центр мира!» Петр снова заводил плечами. И все отправленные матерью деньги ушли на поездку? А как же диплом? Как же служба у губернатора здесь, в Верхнеуральске? Он ждет твоего возвращения. Я же поручался за тебя. Хозяин дома рядом с широкоплечим, молодым, полным сил сыном выглядел сейчас маленьким дряхлым стариком. Голос его еще держался, но я уже слышала, как он почти срывается на последних словах. «Ле сир!» — протянул на французский манер Петр, и я прекрасно поняла, что это означало «отец». «Que s'est-il passé, chérie?» — тут же, словно среагировав на французскую речь, медленно и лениво произнесла гостья. Я возрадовалась тому, что Верочка, ставшая моей единственной настоящей подругой, учила сама французский язык и заставляла дочь. Эти фразы в их доме были такими частыми, что я сейчас в момент разобрала вопрос. «Что случилось, дорогой?» «Tout va bien, все прекрасно», — ответил Петр, моментально дотронувшись до руки своей избранницы, и она улыбнулась. «Я прошу прощения», — затянула на ломаном русском наше гостья, при этом так двигала плечами, словно это было началом какого-то танца. «Плёхо говорю на русский, но...» «Очень немного понимаю и...» «Да, Клэрэнс старается, отец. Думаю, через год она уже будет знать язык лучше нас. Она очень аккуратна и настойчива», — представил Петр отцу, видимо, еще одну прекрасную сторону своей избранницы. Иосип Германович даже не посмотрел в ее сторону. «Значит, ты решил самостоятельно, не посоветовавшись со мной?» Голос барина начал сипеть. «Бросил университет, бросил карьеру и решил привезти мне вот это!» К чести Осипа он даже не взглянул в сторону Клэрэнс, которую я моментально про себя запомнила как Клэр. Но я выловила быстрый и испуганный взгляд девушки ровно в тот момент, когда хозяин сказал «вот это!» И поняла, что она понимает все лучше, чем мне представляется. «Отец, не стоит так!» «Это мой выбор, это мое решение. Твоя жизнь не изменится, а я хочу только одного — продать мое наследство от матери и вернуться в Петербург. Мы присмотрели прекрасную квартиру. В ней есть большое окно. В этой комнате Клэр организует свою студию. Что? Барин начал подниматься так плавно и так прямо, что могло показаться, под ним надувает большой воздушный шар. Обычно он кряхтел, упирался руками в ручки кресла и долго раскачивался. Сейчас же я понимала, что завтра он вообще не поднимется с постели. «Барин, прошу, не торопитесь, я помогу вам, иначе спина...» Я бросилась обижать стул, чтобы помочь Осипу. «О, неужели это наша Наденька? Надя, ты ли это?» Голос Петра я услышала просто фоном, но, бросив на него взгляд, поняла, что он с большим любопытством меня разглядывает. «Ты расцвела. Даже представить не мог, что из тощего и невзрачного же ребенка ты превратишься в прекрасную...» «Пусть она займет гостевую комнату». Снова даже не посмотрев на свою будущую сноху, барин выпалил свой приказ, глядя только на сына. «Фирс, сними двери, чтобы вход в левое крыло был постоянно открыт», — добавил хозяин. «Как скажете. Займусь этим, как только все покинут гостиную». Поняв, что праздника сегодня не будет, Фирс тяжело вздохнул. Я знала, что он хоть и выглядит грозно и поступает иногда резко, любит своего барина. «Нет, не жди никого, принимайся прямо сейчас», — приказал барин. Я подала ему трость. «Отец Клэрэнс может занять комнату матери. Она большая, удобная, и рядом с ней есть гардеробная». Пётр будто не замечал того, что отец в ярости, что все пошло совсем не по-семейному. «Нет!» — почти прокричал Осип и для пущей убедительности стукнул тростью об пол. Невеста замерла и часто задышала. Мне показалось, она готовится сделать вид, что скоро потеряет сознание, и не торопится, потому что выбирает лучшее для этого время. «Отец, матушка, хотела бы...» — начал было Пётр, но отец так зыркнул, что сын замолчал. К счастью, он заметил, что его избранница ловит ртом воздух и бросился к ней. Мы медленно прошагали к комнате хозяина, и я, как всегда, остановилась перед дверью. «Давайте Фирса пришлю, он поможет раздеться, а потом заварю вам травки, принесу книгу, почитаю что-нибудь, вы отвлечетесь, а к вечеру все придет в порядок», словно ребенку медленно и ровно предложила я. «Нет, Наденька, пусть Фирс двери снимет. Не нужно мне здесь вот этого. Не будет в моем доме подобного». Барин вошел в комнату и хлопнул дверью. Я вернулась, но в гостиную выходить не стала. Там, вокруг упавшей таки в псевдообморок барышни, кружились Глаша и еще пара слуг. Я встретилась глазами с Фирсом, стоящим у закрытых дверей в крыло молодого барина с молотком, и мотнула головой, давая понять, что барин все же велел прямо сейчас. Потом ушла в свою комнату, чтобы все обдумать. Вот, значит, о каких новостях отцу писал сын. Видимо, он уже жил с этой Клэрэнс и планировал жениться. Но деньги, отправленные родителями на учебу, закончились, и ему срочно понадобилось приехать. Мать, вероятно, отправила бы сразу по первому его запросу, но отец не отвечал на письма. И тогда сын соизволил приехать и даже сообщил о приезде. Осип не был глупым. Он был мягким, добрым к своей семье и к своим людям, а вот семья ехала на его доброте, пользовалась ею, ничего не отдавая взамен. Может, он и привык уже к этому, но подкосило Осипа одно. Пётр не приехал ни на похороны, ни на поминки. Он его, значит, спрашивает, а чего так долго ехали с вокзала? Наверное, на кладбище к матери заезжали. Пересказ разговора отца и сына до моего прихода в гостиную я услышала от служанки, накрывавшей стол и подававшей первые блюда. Девушку в кухне окружили Нюра, Глаша и еще пара постоянных девок, приходящих, когда нужно побольше народу для подачи. Я вошла в тот момент, когда выяснилось, что Пётр заезжал не на кладбище к матери, а в ресторацию. «А барин ведь все глаза проглядел, ожидаючи его». Нюра негодовала, как и Глаша. «И есть и ничего не стали. Все цело осталось. Барин велел в церковь все отнести, а на ужин кашу подать на воде, хлеба черствого и молока кислого», — добавила Глаша, заметив меня. «Ой, что будет?» Жили спокойно, и тут на вам. Получайте новую барыню. По-русски не бельмеса, да еще и служанку личную просит. Хотела Надю, а барин не отдал. Нюра глянул на меня с уважением. Ну и хорошо. Не больно и хотелось. Притворяется она отлично, ответила я. Хлыбыснулась на пол, да громко, будто стуло. Ее барин молодой поймать не успел. Встала и повалилась, описала Глаша момент актерской деятельности барышни-француженки. Надо следить за барином. Девки, во все глаза. И когда он с Петром Осиповичем разговаривает, быть недалече, слушать внимательно, а то вдруг сердце прихватит. Коли опять скандал, ученица, меня кличьте. Предупредила я своих подружек, которые ради общего дела даже объединились. Выделили Клэрэнс в служанке девушку из деревни, а барину — молодого человека. Теперь эти двое постоянно толклись в доме, мешаясь под ногами, ожидая приказов от новых барина и барыни. Сидели они на стульях в коридоре левого крыла. Без двери всегда можно было увидеть их скучающие силуэты. Жизнь в доме, как и во всей России, менялась. Газеты еще не привезли, но за окном темнело, а на календаре значилось 19 февраля 1861 года. Александр II уже подписал манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.